Глава 4. Я уехал в Крым на скором поезде в отдельном купе и здесь провел еще 2 с лишним месяца, дожидаясь конца марта. Просто путешествую по полуострову, гуляю среди распускающихся цветов, хорошо живу, уже мало кого лечу. В основном бесплатно и от туберкулеза. Там таких страдающих много оказалось. Вот я и подключился к этому делу, помогая кашляющим и выплевывающим свои легкие людям. Просто подхожу к ним, даю такую надежду, и тут же где-то на лавочке пускаю манну на подставленную мне доверчиво спину. А чего ее не подставить странному гражданину, если выхода все равно никакого нет? А в его словах видна полная уверенность в своих силах. После сеанса лечения быстро ухожу, пока вылеченный от смертельной болезни человек не может понять и поверить в случившееся чудо. Объяснять я ничего не хочу. Пусть эта встреча окажется самым настоящим чудом для случайно попавшихся мне людей. Вдруг внезапно подошел человек, прислушался к кашлю, за 5 минут решил вопрос жизни и смерти и быстро пропал за распустившимися кустами. Участники чуда, конечно, пытаются потом через какое-то время догнать и найти такого лекаря, но имеющаяся у меня невидимость помогает исчезнуть насовсем. Завел роман с очень красивой женщиной, здорово порадовался жизни, ведь с сервисом в отелях и ресторанчиках все отлично, капитализм наглядно показывает свой гораздо более высокий уровень комфорта. И мест таким множество, и номера свободные всегда есть, только платить деньги, и не нужно иметь знакомства или кого-то упрашивать с понятным интересом, чтобы заехать в номер получше какого-нибудь профсоюзного санатория и радоваться не совсем продавленной кровати или туалету в номере. Да, с деньгами гораздо более интересней социальный строй получается, а без них, ну как везде примерно живешь. Экономишь, копишь... Больше работаешь или, махнув на всю рукой, спокойно попиваешь горькую. Потом не спеша махнул на поезд во Владикавказ с недельной остановкой на погулять в прекрасных горах Кисловодска. Переночевав уже в Осетии, после сытного завтрака нанял такси до Квайсы и через 3 часа оказался в поселке. Хочу за светлое время добраться до храма, а если не успею, то хотя бы до поворота к нему. А то можно легко заблудиться в темной грузинской ночи. Тогда никакие мои умения не помогут. Придется ночевать в весеннем холоде предгорий на хапке веток вместо теплого стола. Палантиры разряжены на 3/4. У меня при себе есть камни-светильники и фонарики. Так что я и в темноте доберусь, куда мне нужно, если только буду понимать правильное направление движения. Половину оставшихся золотых рублей и все драгоценности я оставил дочери. Мне в новом путешествии они уже не нужны. С собой только немного современных рублей, те же доллары и полный рюкзак самой лучшей жратвы. Пошел краем поселка после того, как выбрался из такси, никого не встретив из знакомых и ни с кем не общаясь. Объяснять, зачем я приехал и какая у меня нужда попасть на ту сторону, совсем ни к чему. Потом углубился за приметным домом в лес, где достал из корней кобуру с пистолетом. Просушил его припасенными салфетками и тряпкой как смог после зимовки на природе и направился к границе, ориентируясь уже по компасу. Выйти на место моего прорыва мне не удалось, да и смысла нет особого в этом. Ясно, что там все давно заделано уже, и машина меня точно не дожидается. Зато и мою персону в гости уже очень сильно не ждут, а больше мне ничего не требуется от принимающей стороны. В этот раз без проблем пролез под проволокой, найдя место с осевшей почвой, оставив на мокрой земле немало следов. Если пройдет пограничный наряд, то за мной точно отправятся в погоню. Может, даже с служебной собакой, поэтому лучше поспешить. Но посмотрим, кому сегодня не повезет. 2 часа быстрой ходьбы с постоянной прослушкой пространства вокруг вели меня на берег полноводной сейчас Рионе. Так просто ее по весне не перепрыгнуть и по колено не перейти, поэтому нужно искать мостик в новой для меня реальности. Он нашелся через пару километров прямо около горного села, поэтому переходить пришлось уже на виду у местных. И это не прошло для меня просто так. Когда из одного дома, разглядев мою фигуру, вдруг выбежал бородатый мужик с ружьем. Наставил его на меня и что-то затарахтел на грузинском. К нему тут же присоединились еще двое соседей. Один с простым топором, второй с такой же двухстволкой. Да, день перестает быть тихим. Понятно, значит, о моем прорыве оповестили все местное население и предложили задерживать всех незнакомцев, проходящих мимо до полного выяснения личности. Особенно славянского типа и возраста примерно от 30 до 40 лет. Таких, которые, как белая ворона, в этих местах выглядят. Наверное, и награду большую пообещали. Теперь я вижу наглядный результат такого обещания. Купол я и так сразу же накинул, как почувствовал людей. Теперь мне интересно, решится ли стрелять этот защитник нерушимости границ своей страны. У него же наверняка, что не жаканом заряжены стволы, а какой-нибудь мелкой дробью. Поэтому я ловко выхватил из кобуры под плащом берету и направил ее на мужика с ружьем, благо второй еще держит свое ружье стволом вниз. Солидный черный пистолет произвел впечатление на крестьянина, поэтому, немного подумав, он положил ружье на землю. Скорее всего, что он и правда ничем таким солидным двухстволку не зарядил, поэтому и не чувствует за собой силы. Второй тоже не стал вступать в перестрелку, понимая, что мои 18 патронов явно перестреляют его в лучшем случае 2. Я заставил мужиков отойти в сторону, нагнулся, забрал оба ружья и поспешил уйти. До поворота на мою привычную тропу мне осталось пройти еще пару километров от оказавшегося негостеприимным села, и это расстояние, я думаю, без проблем миновать. У них же здесь нет мобильной связи, чтобы крестьяне могли сообщить полиции или погранцам. Ружье я даже не стал протирать от отпечатка, все равно не собираюсь возвращаться в это время никогда. А если и вернусь, то попадать в лапы к местным силам правопорядка точно не стану. Поэтому бросил их в кусты просто так, как только скрылся из видимости. Но вот погоня теперь за мной вполне возможна. Да что там, обязательно будет и очень настойчивая, понимаю я. Вскоре я уже нашел свои ориентиры в сплошном кустарнике и свернул заросшую чащу. Через полчаса поднялся на косогор и уже в полной тишине услышал, как в сторону оставленного за спиной села проехало мимо две машины на хорошей скорости. Как бы это ни за мной. Но далеко они не уехали, а вскоре вернулись и остановились где-то примерно в том месте, где я зашел в лес. Как-то смогли сориентироваться и определить место, где я скрылся с дороги. До этого я одну едущую мне навстречу машину пропустил, спрятавшись в кустах, так что больше меня никто не должен был разглядеть. Это значит, что крестьяне пустили понаблюдать за мной какого-то мальчишку, и тот каким-то образом заметил, где я свернул с дороги. То-то я чувствовал иногда какое-то проявляемое ко мне слабое внимание. Но возвращаться и выяснять, кто там меня выслеживает, понятное дело, что не стал. Да и времени на такое движение просто нет, чтобы кого-то выслеживать и глушить, не давая наблюдать за своим путем отхода в горы. А вот сейчас главное – это не привести погоню к храму. Придется приземлить вопрос, не отходя далеко от косогора. Потом 3 часа спешно подниматься вверх. Но к самому храму прийти в полной темноте, чтобы не раскрыть его местонахождение. А то еще вертолет поднимут в воздух, а там спрятаться совсем некуда. Правда, есть у меня на этот случай неплохая заготовка, но вопрос заметного исчезновения в храме он полностью все же не решает. Перец у меня с собой тоже есть. Есть и специальная жидкость для того, чтобы отбить у собаки нюх на несколько часов. Так что я за преследование особо не опасаюсь. А пока разберусь с погоней на раз-два. Даже дальше в горы не пошел, чтобы не показать направление своего движения преследователям. Хорошо, если они не смогут понять, что я именно в горы рвусь. Хотя куда мне еще можно удирать от погони? И зачем я здесь вообще появился? Пусть голову ломают. Все равно до смысла не доберутся. Но хоть бы вдоль предгорий могу идти, прячась в лесу, чтобы добраться в теории до той же независимой Абхазии. Не в жилую же застройку бежать, там меня сразу же обнаружат и сдадут. Народу тут сейчас слишком много живет. В горах могу только отсидеться какое-то время, если там берлога с припасами имеется. Черт, опять беготня с приключениями ожидается. Не повезло мне незаметно пройти. Правда, как ты мимо села пройдешь незаметно? Собаки тебя сразу почуют, и все местные внимательно присмотрятся к чужаку. Мостики через Риони тут не так часто попадаются. Думаю, что до самого Они других переправ через здорово разлившуюся реку больше нет. Рассуждаю я про себя, готовясь встретить погоню. Снимаю и прячу за кустом рюкзак, а сам занимаю позицию для наблюдения. Ну, если только до темноты около села ждать, но куда потом идти, хрен разберешь. Да и так собаки меня не пропустят. Если это мое развитое предчувствие на грядущие неприятности меня сейчас не обмануло. Как вскоре оказалось, точно не обмануло. Двое полицейских в своей форме и пара пограничников в зеленом камуфляже, сорвущиеся с поводка немецкой овчаркой, пересекли спуск перед Косогором и теперь активно карабкаются на него. Слышны их возбужденные голоса. Все хотят лично захватить матерого диверсанта с большим черным пистолетом и получить большую медаль за защиту родных пределов. Большую медаль и денежную премию. Да, навел я тут полгода назад шороху, наверное, поэтому во все отдаленные села около границы сразу телефон провели, чтобы местные звонили и сообщали про таких туристов, как я. Иначе как погранцы с полицией, да еще с собакой служебной, так быстро здесь оказались? И кто им место моего входа в лес показал? Ну явно, что малолетний шпион какой-то перехватил служебные машины и вернул к точному месту моего захода в кусты. А там собака сразу свежий след обнаружила и возглавила погоню. Пока отхожу на 10 метров назад и накидываю невидимость, замирая на месте. Собака первая появляется на 5-метровом поводке, вытаскивая за собой поводыря из пограничников. Ему-то хорошо с такой поддержкой на высокий Косогор залететь, остальные явно отстали пока и едва поднимаются, уже здорово притомившись. Я скидываю приготовленную невидимость, уже почуявшая меня и так обученная собака взвизгивает, пограничник отпускает ремень. Сходу стремительно бросается на меня, получает по груди с морды хорошо манной и улетает обратно на своего хозяина. Да, удар получился отменно точный и расчетливо сильный. Погранец не успел ничего понять, не успел американскую винтовку со спины перевести в боевое положение, как собака просто снесла его с ног, и они покатились до края Косогора. Я не стал ждать остальных загонщиков. В три прыжка подскочил к нему, одним ударом ладонью по голове отправил его в беспамятство, вторым пинком по ребрам скинул вниз ошеломленную собаку. И выскочил сам на край склона, накинув уже защитный купол. Мало ли погоня окажется в полной боевой готовности к стрельбе. Оказалось, что совсем нет. У полицейских пистолеты находятся в кобурах до сих пор. У второго погранца винтовка за спиной также висит. А я уже в зоне прямой доступности и целюсь из знакомого им пистолета. «Стоять!» – навел я оружие на погоню, замершую тут же в 5-10 метрах от меня. Разгоряченный полицейский, ближний ко мне, очень необдуманно потащил свой пистолет из кобуры. Тут же получил от меня пулю в бедро. Раздавшийся сухой щелчок выстрела отразился от склона и понесся куда-то дальше. Свалившийся полицай покатился кувырком вниз, мужественно молча страдая, но его беретта также предусмотрительно осталась в кобуре. И это правильно, с такого расстояния из пистолета, куда метишься, уже не попадешь, вполне может и в живот пулю получить. А то и в голову, и тогда стать первым погибшим сегодня героем, награжденным посмертно. Двое остальных забрались наверх согласно молчаливым указаниям ствола моего оружия. Очень бесшабашно смело неслись вперед, а теперь пришел момент отрезвления. Что добыча, которая должна быть сильно перепуганной по жизни, не только не боится загонщиков, а сама теперь беспощадно устанавливает правила игры. Потом пограниц снял винтовку и бросил ее на землю перед собой. Полицай вытащил двумя пальцами, как я ему показал, такую же беретту и также положил ее перед собой. Явно, что без демонстрации моей решимости оставить их всех тут помирать так бы легко не получилось договориться о капитуляции и сдаче в плен. Точно попробовали бы устроить перестрелку и тогда получили бы минимум по одной пуле в самые невезучие части своих тел. Я сразу же оказался с ними рядом и также отправил в беспамятство парой ударов обоих. После этого занялся мародеркой, собрал оружие и двойной набор магазинов к нему и служебных рюкзачков, опять же перцовые баллончики и еще две пары наручников. Сложил все это крайне нужное добро в один из рюкзачков и повесил себе на грудь. Посматриваю время от времени вниз на раненого, но он лежит тихо, пытается ногу пережать ремнем и еще в рацию что-то шепчет, похоже, что боится громко говорить. Винтовки американские и даже с оптикой очень хорошее дело, но обе я таскать с собой не стану. Одну оставлю подальше в кустах снова. Сначала как следует стукнув о ствол мощного дерева. Помощь себе раненый вызывает, понятное дело, да и пусть. Начальству его пару часов точно нужно будет, чтобы собрать погоню и до Они добраться. Хорошо, что я их на Косогоре встретил, а не в сплошных кустах где-нибудь в другом месте. Пришлось бы ни одного только ранить, а точно всех, еще может и убить кого-то. Собаку, конечно, никаким оружием не испугаешь, ее только совсем выводить из строя. Собрал я все, что мне нужно за 5 минут. Посмотрел на медленно сползающую вниз собаку, на замершего под моим взглядом раненого и быстро ушел вдоль склона, чтобы не показывать свое направление движения постепенно приходящим в себя служивым. Теперь-то они явно за мной не погонятся, когда совсем без оружия остались. Еще раненый внизу стонет, и собака уже никакой больше не работник. Ушел метров на 500 в сторону, достал из рюкзака подготовленные калоши с плоской подошвой, чтобы совсем не оставлять следов на мокрой земле. Потом надел их на свои ботинки, засыпал все кругом перцем и начал медленно подниматься вверх, стараясь не оставлять следов на каменистом грунте. Хорошо, что уже середина апреля. Земля не такая мокрая, как в марте. Так заметно не проваливается на каждом шаге под плоской широкой подошвой. Через полчаса вернулся на свою тропу, внизу, где остались валяться загонщики, ничего не слышно. Еще через час на хорошей скорости поднялся серьезно выше, деревья стали редеть, поэтому достал из кармана рюкзака маскировочную накидку и надел ее сверху. М-16 висит на плече и здорово мешает быстро идти вместе с грузом остального оружия. Но это уже своя ноша, она не тянет. Теперь, когда у меня есть штурмовая винтовка с оптическим прицелом, с еще 6 магазинами на 30 патронов каждой, можно прямо в Черноземье отправляться. Хотя я и так не собирался заходить в свое время, чтобы снова терять месяцы на ожидание полной акклиматизации. А ведь теперь никакая теоретическая подготовка и долгие часы сидения в интернете для посещения этого мира мне не требуется. Вообще не нужен интернет и прочие современные штуки, чтобы что-то прочитать про хорошо знакомый только мне одному мир. Никто меня уже в своем времени вообще не ждет, даже брата не знаю, как найти. Вертолет так и не прилетел на эвакуацию. Во всяком случае, я его в этот день не услышал, поэтому на заходе солнца совсем усталый добрался до храма, снял обувь и в одних носках с удовольствием забрался внутрь. Опять засыпал все вокруг перцем, оставив себе немного уже для еды. Все, что мне нужно, у меня с собой. Теперь только добавилось огнестрела к прежним стволам заметно. Кажется, что этой группе быстрого реагирования выдали двойной запас патронов. Каждой беретте по 4 магазина нашлось и к винтовке по 3. Так что примерно 300 возможных выстрелов у меня прибавилось. Хотя будут ли они мне нужны в средневековом мире? Да, посмотрим. Запас карман не тянет. Теперь у меня есть при себе около 500 патронов к огнестрелу. Как я и думал, когда-то насчет возвращения в свой теперь мир. Два пистолета, карабин и штурмовая винтовка – солидный ассортимент. И смысла особого нет тащить с собой и оставлять в храме уже в 79-м году вообще тоже никакого не имеется. Утром следующего дня я приопустил дверь на пару сантиметров, когда через отверстие сверху до меня донесся шум винтов удаляющегося вертолета. Он где-то явно выше уровня храма летит по кромке уже настоящих неприступных гор, чтобы патрулировать эту местность. «Ну не сразу, но солидные разыскные мероприятия начались», — усмехнулся я. «Наверняка, что собаки потеряли след». Через день я собрал весь свой солидный багаж, разместил его в капсуле, выставил нужные значения и закрыл глаза.